Глава 52. Они быстро разгрузили волокушу и привязали к ней Джейна. Нужно было торопиться. Волки могли вернуться в любую минуту. Доктор Вен показывал дорогу, а Мел и Зои тащили Джейна. Саймон плелся за ними, а чуть позади него шла Медуларк, и каждая из них нес несколько консервных банок. Саймон оглядывался, словно пытаясь оценить настроение Медуларк, но та упорно отказывалась встретиться с ним взглядом. До пещеры было мили две, и идти в основном приходилось в гору. По дороге доктор Вен показывал установленные им ловушки. Здесь силки из переплетенных ветвей плюща, петля свисала в нескольких дюймах над землей. Там западня из бревна, аккуратно подпертого с помощью тонкой веточки. «Чаще всего я ловлю кроликов и белок», — сказал доктор Вен. «Однажды попался сурок, а в другой раз какой-то терафрик, может, куница, может, хорек. В общем, кто-то из семейства куньих. На вид он был так себе, но оказался удивительно вкусным». Лес стал менее густым, а потом и вовсе закончился. И группа вышла к длинной невысокой скале. Пройдя несколько сотен метров параллельно, ей беглецы увидели вход в пещеру, горизонтальную щель около метра в высоту. Они пролезли в пещеру на четвереньках, но почти сразу смогли встать. Мел и Зои затащили внутрь волокушу с Джейном. Потолок пещеры был похож на купол, его пересекала трещина. В гранитных стенах виднелась пара небольших ниш, напоминавших альковы. В центре пещеры догорал костер. Над оранжевыми углями поднималась струйка дыма с сильным смолистым запахом. Дым уходил наверх, в трещину, которая, очевидно, была сквозной, поэтому являлась естественным дымоходом. Благодаря узкому входу в пещере было не очень холодно. В одной из стен находилось гнездо из плотно сплетенных сосновых ветвей. Оно, очевидно, служило постелью. В пещере было приятно, ее даже можно было назвать уютной. Вен стряхнул с себя медвежью шкуру и запихнул ее в один из альковов. «Фух!» — выдохнул он. «Эта штука не раз спасла мне жизнь, но, господи, какая же она вонючая! С ней я мирюсь только потому, что она приносит пользу. Пока она на мне, волки и другие медведи меня не трогают. Раньше она принадлежала бывшему хозяину пещеры». «Вы сами убили гризли?» — просил Мел. «Я? О, боже, нет! Мне бы никогда это не удалось!» На самом деле произошло вот что. На пещеру я наткнулся, кажется, в третью ночь после того, как ушел из ледяного ада. Была метель, я сильно замерз. У меня уже началась гипотермия, и я знал, что умру, если не найду убежище. Мне даже не пришло в голову, что тут может быть медведь. Представьте себе, как я испугался, когда увидел спящего медведя в дальнем углу пещеры. По крайней мере, я думал, что он спит. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что он умер. Скорее всего, от естественных причин во время спячки. Я, разумеется, был вынужден снять с медведя шкуру и разрезать его на части, пока он не протух. Как только шкура высохла, я надел ее на себя. Лишь позже я узнал о том, что у нее есть приятный дополнительный эффект. Она отпугивает волков. А выяснил я это так. Встретился с волком, когда устанавливал ловушки. Он посмотрел на меня и сразу сбежал. Доктор Вен сделал движение рукой, словно отмахиваясь от незаслуженной похвалы. «Ну что же это я болтаю? Сразу видно, что я давно ни с кем не общался. Давайте посмотрим на руку этого парня. Вы...» — обратился Вен к Саймону. «Судя по тому, как вы занимались его раной, вы врач. И что важнее, вы не споткнулись на фразе «иммуномодулирующие микроорганизмы». «Да, я врач. Меня зовут Саймон». Саймон благоразумно не стал называть свою фамилию. Возможно, Вен слышал про доктора Тема, который скрывался от Альянса. И хотя Вен, очевидно, не очень-то любил федералов, Саймон не хотел давать ему повод для подозрений. «Рад познакомиться». «Какая у вас специальность?» «Я был хирургом-травматологом». «Был? А что произошло?» «Долго рассказывать. В моей жизни было несколько интересных поворотов». «Видимо, да. В общем, ваш друг Джейн, верно? Возможно, я помогу вам его вылечить». Вен и Саймон опустились на колени по обе стороны от Джейна. Саймон осторожно снял с предплечья Джейна маску и стер порозовевшие остатки снега, обнажив жуткую рану, которую осветили редкие солнечные лучи, проникавшие в пещеру. Между лоскутами кожи с искромсанными мышцами поблескивала кость. Два врача осмотрели рану и бесстрастно обсудили повреждения. Медуларк, зажав рот рукой, заглядывая им через плечо, кажется, вид крови и разорванных тканей и ужасал, и завораживал ее. Мэл и Зоя тем временем вытащили из угла вязанки хвороста и снова развели костер. В пещере стало тепло. «Сама рука не пострадала», — заметил Вен. «Но сухожилие разгибателя сильно повреждено. Возможно, он никогда не сможет ей пользоваться». «Но ведь эта рука нужна ему для любимого дела», — сказал Саймон. Вен удивленно посмотрел на него. «Нажимает на спусковой крючок», — пояснил Саймон. «А, в общем, без соответствующего хирургического вмешательства она будет фактически парализована, или в лучшем случае ее функциональность будет сильно ограничена. Ткани значительно рассечены, но переломов нет, и это большая удача. У меня есть самая простая аптечка, а в ней, помимо всего прочего, хирургическая игла и нитки. Она появилась у меня благодаря мистеру О'Беннону. Я взял ее, уходя из ледяного ада. Однако мне кажется, что мы совершим ошибку, если попытаемся зашить рану. Вы согласны?» Саймон кивнул. «Да, здесь мало света, а если не сделать все как надо, можно нанести непоправимый урон. Не говоря уже о том, что есть риск занести инфекцию. Значит, мы можем лишь снова перевязать рану и при первой же возможности доставить его в медицинское учреждение. Им нужна операция, проведенная в абсолютно стерильных условиях. Только тогда нам удастся спасти его руку, возможно, его жизнь. Медотсека на вашем корабле нет, верно?» «Медотсек есть. Не роскошный, но достаточно хороший». «И как скоро, по-вашему, корабль прибудет за нами?» «Сложно сказать». «Для Джейна было бы лучше, если бы он прилетел побыстрее». «А? Чё?» Джейн пошевелился, приходя в себя. «Что было бы лучше?» «Мы говорим про твою руку, Джейн», — сказал Саймон. «Сейчас мы можем ее просто перевязать, но тебя нужно оперировать». Джейн посмотрел на свою рану и поморщился. «Ладно, делайте то, что нужно». Вен достал аптечку и протянул Саймону тюбик с антисептическим гелем и рулон эластичного бинта. «Будет лучше, если им займетесь вы, а не я. Вы же друзья». «Не сказал бы», — буркнул Джейн. «Но если вам будет больно, вы, Джейн, с меньшей вероятностью нападете на него, чем на чужака». «Доктор Вен, вы не очень-то разбираетесь в наших отношениях». «Да, но все равно...» «Ладно, я справлюсь», — сказал Саймон. «Я к нему привык. Но предупреждаю, Джейн, будет неприятно». «Ну давай уже, что ты тянешь, док?» Огромный наемник морщился и шипел, пока Саймон наносил антисептический гель на страшную рану. Он выражал сомнение в квалификации Саймона как врача, в его предках и его сексуальной силе, но драться он не стал. Когда Саймон перевязал рану, Джейн осмотрел результаты его труда. «Неплохо. А теперь...» — добавил он. «Если никто не возражает, я немного полежу здесь и просто... Ну, вы понимаете». Он снова потерял сознание. К этому моменту Мэл уже открыл пару банок с помощью одолженного у Саймона консервного ножа и принялся разогревать их на костре. В одной оказалась запеченная фасоль, в другой — сосиски. Их запахи наполнили пещеру, и у всех забурчало в животе. Они ели руками, передавая банки по кругу. Вена эта пища привела в восторг. «В последнее время добыть мясо было сложно», — сказал он. «Кажется, местное зверье научилось обходить мои ловушки, так что пришлось питаться своими запасами сушеного мяса и съедобными кореньями. То есть сегодня у меня настоящий пир». После обеда Мэл официально представился Вену. Его примеру последовали Зои и Медоуларк. Вен сказал, что рад с ними познакомиться и признателен им за то, что они решили увезти его с планеты. Мэл, в свою очередь, поблагодарил за помощь, которую тот оказал им в лесу. «Не стоит благодарности», — сказал Вен. «Я увидел, что люди попали в беду. Инстинкт помогать друг другу силен во всех нас. Настолько, что он заставил меня забыть об осторожности». «Вы не были обязаны так поступать, док, но все равно нам помогли, и мы многократно отплатим вам за доброту». «Не сочтите за дерзость, доктор Вен», — сказала Зоя. «Но вы неплохо тут справлялись. Никогда бы не подумала, что такой, как вы, сумеет выжить в дикой природе». «Такой, как я, мисс Лейн? Вы хотите сказать, ученый-белоручка, который в жизни не держал в руках ничего тяжелее пробирки?» — усмехнулся Вен. «Возможно, вы правы. Но человек, оказавшийся в безвыходной ситуации, способен творить чудеса. Я терпел холод и лишение так долго просто потому, что у меня есть только одна альтернатива — умереть. А умирать я не хочу. Да, мне было тяжело. Да, из-за плохого рациона два моих зуба шатаются и могут в любой момент выпасть. Бывали дни, когда из-за болезни я едва мог передвигаться. Для меня это был довольно мрачный период, и я не раз думал о том, чтобы положить этому конец. Ситуация была настолько отчаянной, что я даже хотел вернуться в ледяной ад и молить мистера О'Беннона о пощаде. И что же вас остановило? То, что мистер О'Беннон никого не щадит. Если бы я вернулся, мы с ним оказались бы в той же самой ситуации, что и раньше, и мне бы грозили пытки и смерть. Насколько я понимаю, обстоятельства моего бегства вам известны? Угу. То есть вы знаете, что мистер О'Беннон умирает, и исцелить его я не могу? Вы могли бы притвориться, что лечите его. То есть я должен был обвести его вокруг пальца, дурачить его до самой последней минуты? Да, подобная мысль приходила мне в голову. Но это была бы невероятно сложная задача. Я несколько раз сказал ему, что его рак неизлечим, по крайней мере, в данных обстоятельствах. Думаете, он поверил бы мне, если бы я вернулся и пообещал все-таки его вылечить? Это не сработало бы. Он мгновенно бы меня раскусил. И раз уж мы заговорили о раке... Вен повернулся к Мэлу. «Ваша подруга. Могу лишь предположить, что у нее один из наиболее опасных видов заболевания, иначе бы вы не потратили столько сил на то, чтобы меня разыскать». «У нее миелома Килла», — ответил Мэл. «Господи, вот бедняжка. Миелома — серьезная штука». «Но вы же ее спасете, да? Ваши методы ей помогут?» Вен опустил взгляд. «Ну...» «Док, не скромничайте». «Вы приготовите свои вирусы, и они мигом вылечат Инару, так?» «Мне кажется, что я должен быть с вами честен, хотя это и идет вразрез с моими собственными интересами», — смущенно ответил Вен. «Я не могу обещать, что вылечу ее. Более того, по-моему, шансы на успех близки к нулю».